Глава 4. Поездка в Лоц, где находился ближайший госпиталь, прошла без особых происшествий, если только не считать за таковые несколько синяков и шишек, которые добавились к перечню телесных повреждений, полученных егерями в бою с русскими партизанами. Невзирая на все старания водителя, предусмотрительно пытавшегося объехать все явные и скрытые рытвины, российская дорога, или точнее говоря, явление природы, условно именуемое «оной», в очередной раз показало свой крутой нрав и не совсем хорошее отношение к солдатам кайзера. И если пострадавшие не смогли облечь свои впечатления в соответствующие словесные формы, относящиеся к нецензурной разновидности немецкого языка, то это объяснялось вовсе не их воспитанностью, а желанием спасти язык, который все время норовил попасть между зубами. И только два пассажира никак не реагировали на превратности пути. Фон Штайнберг по-прежнему находился за границей реального мира, а ассистент Царц Вальтрауб сосредоточился на оценке состояния своего пациента, пытаясь отследить температуру, прикладывая ладонь к лбу и периодически измеряя пульс. В госпитале, пока остальными ранеными занимались санитары, носилки с Гауптманом занесли в комнату средних размеров, которую громко именовали диагностическим отделением. Доктора волновали мелкие осколки, которые могли остаться в глубине раны и вызвать нагноение. И поэтому рентгеновский снимок был просто необходим. В отделении размещался портативный аппарат Siemens Halske, электрический кабель от которого тянулся за окно к динамомашине, состыкованный с небольшим бензиновым двигателем, установленным в сарайчике. Повинуясь отрывистой команде доктора, уже далеко не молодой санитар, облаченный в замасленную спецовку, запустил свою полевую электростанцию. Выдав несколько холостых выстрелов, двигатель весело затрещал, и сеанс диагностики начался. Впоследствии фон Штайнберг практически ничего не смог вспомнить о неделе, проведенной в полевом госпитале. Русская, а если быть абсолютно точным, германская пуля, выпущенная из германского же Маузера 98, не только оставила свой след в виде шрама на лбу, но и основательно контузила Гауптмана. Впрочем, периодические потери сознания позволили не почувствовать страдания, неизбежно сопровождающие перевязки и обработку ран. Более или менее барон пришел в себя в санитарном эшелоне, увозившем его в один из лучших военных госпиталей Фатерлянда, Бейлиц, находящийся недалеко от Берлина. Гауптман и не подозревал, что окончательный выбор конечного пункта был сделан не только, а точнее не столько эскулапами. Например, госпиталь в городе Ольденбург, что в Нижней Саксонии, ведущий свою более чем вековую родословную от известной клиники, вполне мог поставить его, если не на крыло, то во всяком случае на ноги. Но судьбой барона озаботился его крестный отец из разведотдела, майор Хельмут фон Тальхейм, имевший на Гауптмана далеко идущие планы, до которого успел дойти рапорт обер-лейтенанта Майера. Несколько своевременно сделанных телефонных звонков, продублированных телеграфными сообщениями, мгновенно перевели фон Штайнберга в разряд особо привилегированных пациентов. Это выразилось в личном визите начальника санитарного поезда и назойливой опеке санитаров, которые первоначально даже пытались воспрепятствовать Гауптману самостоятельно отправлять естественные потребности, советуя воспользоваться услугами некого Штампке, имевшего опыт работы суткой еще с франко-прусской войны. Вся эта кутерьма, усугубленная тряской, скученностью и жарой, отнюдь не способствовала улучшению настроения барона, а напротив, провоцировала сильные головные боли. Внесла свою лепту и раненая рука, которая немедленно отзывалась болью при попытке хоть немного пошевелить пальцами. Да и температура как будто бы решила подвергнуть своего хозяина кузнечной закалке. Фон Штайнберга бросала то в жар, то в холод. По ночам мучили кошмары. Во снах недавние события причудливо переплетались с ужасами, талантливо описанными великим Андерсоном и красочно в лицах, озвученными долгими вечерами заботливой няней в далеком детстве. В итоге прибытие поезда в Берлин было воспринято им как долгожданное спасение. После непродолжительной поездки на санитарном автомобиле Гауптман попал в уютную палату, которая больше напоминала номер в первоклассном пансионе и разместилась в одноэтажном здании среди парка. Проспав почти 20 часов и проснувшись от негромких трелей птиц за открытым окном, в которое вливался чистейший воздух, настоянный на ароматах трав и цветов, он смог почувствовать себя, если не в раю, то во всяком случае в его земном филиале. В первую очередь врачи занялись раненой рукой. В это время в Германии уже был учрежден имперский антигангренозный комитет, и лучшие умы искали пути борьбы с этим страшным и, увы, распространенным злом. В данном случае рукой барона занялся лично Альберт Вольф, являвшийся одним из пионеров озонотерапии. В течение нескольких дней состояние фон Штайнберга значительно улучшилось, и он стал более спокойным, с интересом осматривать окружающий его мир и людей. Особенно приятно было видеть рядом с собой по-настоящему обаятельных и доброжелательных сестер милосердия, а для мужчины, вырвавшегося с фронта, это чувство удваивалось. Тем более, что администрация госпиталя в подборе данной категории медперсонала неизменно руководствовалась требованиями, давно выработанными профессором Альбертом Гоффе. Сестра милосердия прежде всего должна чувствовать призвание к своему делу, иметь ровный и спокойный характер и врожденный такт, любить порядок, быть правдивой и, наконец, человеком надежным. Сестра должна обладать наблюдательностью, сообразительностью, ловкостью, опрятностью и не быть брезгливой. Она должна уметь поставить себя и снискать уважение больного и его окружающих, но без надменности. Она всегда должна быть одинаково приветливой. В комнате, где разместился барон, стоял небольшой книжный шкаф, содержимое которого говорило о хорошем вкусе того, кто подбирал книги. В основном это были исторические и приключенческие романы. Причем фон Штайнберг был готов поклясться, что в первый день появления в палате шкаф был пуст. Подойдя к полкам, Гауптман неуклюже, действуя только здоровой рукой, попытался достать на удачу один из томиков. Но книги стояли настолько плотно, что пальцы просто соскальзывали с переплета. После третьей или четвертой попытки фон Штайнберг негромко выругался и решил сменить цель. На самой нижней полке, поверх общей шеренги, чуть выступая над корешками своих коллег, лежал одинокий том. Барон наклонился, вытянул его, но тут болезненными молоточками в висках напомнила о себе контузия. И книга хлопнулась на пол. Почти одновременно с этим раздался деликатный стук в дверь, и в комнату вошла одна из сестер. Фройлен Гретта, так звали эту миниатюрную очаровательную уроженку Эльзаса, чьи черные волосы смотрелись особенно неотразимо на фоне белого форменного чепца и передника, вежливо поздоровалась, подняла упавший фолиант и, заметив, что господин барон еще не полностью владеет правой рукой, предложила почитать ему вслух. Взглянув на обложку, она одобрительно улыбнулась и продолжила. «У вас прекрасный вкус, герр фон Штайнберг. Это же роман самого графа Льва Толстого «Война и мир» в переводе фон Глюмера и Левенфельда». Гауптман, как и многие военные, был равнодушен к романам, за исключением, пожалуй, произведений Вальтера Скотта. Но ему было приятно общество красивой молодой женщины. Чуть прикрыв глаза, он наслаждался ее приятным голосом, ароматом духов, который ненавязчиво, но постоянно заставлял трепетать его ноздри и появляться игривым и соблазнительным образом в голове. Фон Штайнберг теперь хорошо понимал испанских идальго, которые обладали искусством, увидев носок туфельки юной прелестницы в строгом до земли платье и обменявшись парой невинных слов в присутствии почтенной дуэньи, домыслить все остальное и при этом почти никогда не ошибиться. Неожиданно он встрепенулся, уловив ее слова. «Представим себе двух людей, вышедших на поединок со шпагами по всем правилам фехтовального искусства. Фехтование продолжалось довольно долгое время. Вдруг один из противников почувствовал себя раненым и, поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочить ею. Но представим себе, что противник, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка. Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы. Его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские. Люди, старающиеся объяснить все по правилам фехтования, историки, которые писали об этом событии. Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление. Оставление пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война – все это были отступления от правил. Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам, как будто существовали какие-то правила для того, чтобы убивать людей. Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским, высшим по положению людям, казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию четвертую или третью, сделать искусное выпадение в первую и так далее, дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой, и не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднимаясь и опускаясь, гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Фон Штайнберг попросил девушку еще раз прочитать эти слова, а перед его глазами вновь возникли горящие аэропланы авиаотряда, окружившие его связанных подчиненных казаки лейтенанта Гурова, взорванные пути на станции и свежие холмики на немецком солдатском кладбище. Сестра Грета с удовольствием исполнила эту просьбу, но далее насладиться обществом очаровательной чтицы помешал решительный стук в дверь, и на пороге появился начальник отдела 3Б генерального штаба майор Хельмут фон Тельхейм. «Господин барон, рад видеть вас, решительно вставшим на путь выздоровления. Я вижу, что вы снова интересуетесь радостями жизни во всех ее проявлениях. Я прошу меня понять правильно, но я невольно заслушался, стоя за дверью. Фройлейн Грета, великолепный декламатор и гениальные слова, начертанные великим Толстым, обрели зримые образы. Да и фрагмент выбран, как говорится, мастерски, не так ли, герр Гауптман? Русские партизаны заставили отступать солдат самого Наполеона. Но я рекомендую вам обратить внимание еще на одну книгу. Автор тоже русский, как и Толстой, носил офицерские погоны. Но в отличие от графа, писал о партизанах не с чужих слов. С этими словами майор положил на стол довольно толстую папку, на обложке которой не было ни имени автора, ни названия. Это перевод на немецкий язык книги одного русского генерала, Дениса Дафытова. Заметьте, что оригинал был издан почти 100 лет назад. Мне кажется, что вам будет интересно взглянуть на мысли автора через призму вашего личного боевого опыта. Отдыхайте, набирайте сил. Надеюсь, что вы, милая фройляйн, не оставите своими заботами раненого героя Рейха, а когда врачи сочтут вас, барон, готовым к небольшому автомобильному вояжу по пригородам столицы, то я заеду за вами. Скажу на прощание только одно. Вы сделали все, что могли, и ваша деятельность высоко оценена высшим командованием. Впрочем, скоро вы сможете услышать это сами, а скорее всего и ощутите материальное проявление на своем кителе. Честь имею, господин барон. Майор, прощаясь, наклонил голову и, четко по-военному развернувшись, вышел из комнаты. Сестра Грета, видя явное желание фон Штайнберга побыть наедине со своими мыслями, сослалась на необходимость проведать еще трех пациентов и удалилась, пообещав заглянуть господину барону через несколько часов. И нужно сказать, что девушка выполнила свое обещание. Дело в том, что Грета фон Ритцен, как и сотни ее ровесниц из дворянских семей Германии, поступила сестрой милосердия в военный госпиталь, видя в этом свой долг перед империей. Но к этому весьма благородному и возвышенному порыву добавлялся и некий практичный расчет. Год войны привел к тому, что десятки тысяч молодых мужчин уже сложили свои головы на алтарь бога войны. И угроза остаться старой девой заставила задуматься и действовать Грет, Март, Софи и иных представительниц прекрасной половины Рейха. А здесь вырисовывался весьма интересный вариант. Молодой аристократ, перспективный офицер, уже успевший скрестить свою шпагу с врагами, разя их и на земле, и в небесах, а раны, полученные в битве. Ну что же, мудрый Шекспир не зря вложил в уста Мавра, причем тоже профессионального военного, такие вечные слова: «Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним». В общем, не заметить те нежные чувства, которые испытывала фройлин к барону, мог или слепой, или сам объект любви. Мужчины, увы, бывают иногда подобны великому Гомеру, и это сходство заключается отнюдь не в литературном таланте. А среди недостатков майора Хельмута фон Тельхейма не значилось ни слепоты, ни отсутствия наблюдательности. Опытный разведчик и знающий жизнь мужчина, оценив ситуацию, мгновенно пришел к выводу, как ее можно использовать в интересах дела. Поэтому между ними еще до прихода Гауптмана в сознание состоялся следующий разговор. «Милая фройлин, прошу понять меня правильно, но мне показалось, вы испытываете некоторую симпатию, которую я считаю вполне оправданной, к одному из раненых офицеров, Гауптману фон Штайнбергу». Майор дождался, пока врач представит ему девушку и выйдет. «И поверьте, мой интерес не носит праздный характер». Фройлейн не вымолвила ни слова, но, покраснев, несколько раз кивнула головой и опустила глаза вниз. «Грет, вы позволите мне так вас называть? Мои годы дают мне на это некоторые права, а мои две дочери по возрасту вполне годятся вам в сестры». Фройлейн, уже успевшая взять себя в руки, кивнула и приготовилась внимательно слушать этого важного господина из Берлина. «Видите ли, Грета, пройдет некоторое время, и предмет ваших чувств покинет стены этого госпиталя. Его снова призовет долг перед Кайзером и Фатерляндом. И кто знает, пересекутся ли снова ваши пути. Знаете, как говорят наши враги-французы, «à la guerre comme à la guerre», то есть «на войне как на войне». Но у вас есть возможность, не изменяя своему долгу сестры милосердия, быть рядом с бароном. И я уверен, что все будет хорошо, ибо вы оба заслуживаете самого большого счастья. Но есть маленький нюанс. Барон, как и ваш покорный слуга, сражается с врагами рейха на особом фронте. Если хотите, то вы можете встать в наш строй. Но нам нужны женщины, сочетающие в себе не только красоту, но и ум. И не удивляйтесь, и немного хитрости. Впрочем, эти качества Господь щедро отпустил дочерям Евы. Вам придется для начала сдать маленький экзамен. Представьте, что вы режиссер и ставите спектакль, в котором главный герой должен взять из шкафа именно эту книгу. Майор протянул девушке прекрасно изданный тяжелый фолиант. А дальше все в ваших руках, дитя мое. Я верю в вас, милая Гретта. После беседы с Гауптманом майор Хельмут фон Тельхейм уехал не сразу. Он терпеливо дождался, пока Гретта закончит ассистировать доктору при перевязках вновь поступивших раненых, и, заручившись повторным разрешением врача, уединился с девушкой в ординаторской. «Примите мои самые искренние комплименты, милая фройлейн. У вас все великолепно получилось. Поверьте, если бы не эта война, то я бы посоветовал вам сменить амплуа, и вы смогли бы украсить собой труппу камерного или немецкого театра Берлина. Вашей игрой мог бы гордиться даже сам Макс Рейнхард, тем более что он также является поклонником Льва Толстого. Поздравляю, вы сдали свой экзамен. Когда герр барон окончательно оправится от ранения и сможет покинуть госпиталь, вам предстоит его сопровождать. Естественно, что перевод будет согласован, да и вашего отца мы поставим в известность. Тем более, что с господином Гехаймратом Фридрихом фон Ритценом мне уже доводилось встречаться. И на прощание есть еще один вопрос. Не могли ли вы рекомендовать для перевода еще 5 кандидатур из сестер вашего госпиталя? Этот вопрос тоже был своеобразным экзаменом. Если девушка, заранее ревнуя своего возлюбленного, назовет в качестве претенденток почтенных матрон, то она не совсем уверена в своих силах. Но и тут фройлейн Гретта показала себя с самой лучшей стороны. Немного подумав, она предложила несколько фамилий и прокомментировала свой выбор. «Герр-майор, я работаю в госпитале всего лишь полгода, но уже успела понять, что для исцеления раненых только знаний и опыта мало. Одни пациенты видят в нас своих дочерей, другие – сестер или подруг, а третьим так не хватает материнской опеки. Поэтому в моем списке есть и молодые девушки, и солидные дамы. Но я все же попросила бы вас, герр-майор, поговорить об этом и с нашим доктором. Уверена, что его выбор будет безошибочен». Майор фон Тельхейм, поблагодарив девушку, спрятал список в карман кителя и, поцеловав ее руку на прощание, покинул госпиталь.